18.28. Желанный перерыв в апелляции. В рабочей комнате затарахтел факс. Надо бы взглянуть, что там надумали для меня Джим и его собутыльники. Факс изрыгает коряво исписанный кусок бумаги. Ни у кого из моих знакомых мужчин нет приличного почерка. Отчего так? Большинство даже в пределах одного слова не может определиться, как они хотят передать его на бумаге, рукописными или печатными буквами, не говоря уж о том, что содержание мужских писем преимущественно невнятное. Три раза в жизни я получала от мужчин рукописные факсы. Дешифровать два из них так и не сумела. В третьем было «Hello, Cora!» «Забыл мои еврочеки в моей черной куртке. Пожалуйста, перешли по адресу, что указан наверху». Это было выражено не только оскорбительно обезличенно, но и грамматически невнятно. Я отослала отправителю его черную куртку, не забыв, конечно, очистить перед этим ее карманы. А вот строчки моего друга Биг Джима. «Хелло, милейшая корочка. Мы долго обсуждали твой вопрос. Окончательный ответ таков. Женщине, с которой мужчина впервые имел сношение, он обыкновенно звонит через 3 дня. Как правило, вечером. Если он звонит раньше, то это либо тряпка, либо латентный гомосексуалист, ищущий замену матери. Самое позднее он звонит в следующий за половым сношением уикенд. В случае, если интимный контакт имел место в пятницу, субботу или воскресенье, он может не спешить до следующей пятницы или субботы. Если между сексом и непоследовавшим звонком проходит а. уикенд или б. 3 рабочих дня, тогда ты можешь а. забыть об этом парне, искать себе нового, и б. позвонить ему. Если ты ему позвонишь, значит, ты имеешь 2 целевые установки. Первое. Заполучить его во что бы то ни стало. Вероятность успеха близка к 0,5%. Он тебе наболтает о своем до отказа заполненном расписании, о том, что следующие 3,5 года свободного времени у него, к сожалению, практически не будет. Плюнь на это. Дело не стоит хлопот. Ты же сама будешь потом чувствовать себя по уши в дерьме. Правда, ты и без этого будешь чувствовать себя в дерьме. Но тут важны нюансы. Второе. Ты звонишь ему, чтобы сказать, что он дурак и задница, и тем самым излить свою досаду. Вероятность успеха близка к 98%. Ты даешь выход своей фрустрации, а заодно избавляешь своих друзей от необходимости в ближайшие 8 недель выслушивать твое нытье. Надо было сказать ему что? Ну и этому типу будет немного не по себе. Минимум 3, максимум 4 минуты. Кора, дорогая, время все поправит. Пожелаем тебе приятного ожидания. До 23:45 мы еще дома, а потом думаем прошвырнуться. Хорош тебе совет. Пойдем с нами. Тогда и время пролетит незаметно. А, кстати, ты знаешь моего друга Клауса? Если нет, поторопись. Мы вместе проходили альтернативную службу в Альтенхайме. Он, хотя с тобой и не знаком, но шлет сердечный привет и велит передать, что охотно познакомился бы с женщиной, которая, принимая расслабляющую ванну, может так возбуждаться. Good luck, girl. Твой Биг Джим. Постскриптум. Между прочим, Клаус вот уже 6 недель как расстался со своей подругой и крайне озабочен. Взвесь, у тебя с ним хорошие шансы.